Бывает, приходится пробовать и так, и эдак, прежде чем нащупаешь. Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив. А если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особая обстановка или, как теперь говорят, атмосфера. Нужно непременно поощрять и награждать подчиненных, но в меру, не просто за добросовестное исполнение обязанностей, а за особенное усердие. Наказывать тоже необходимо, но только справедливо. При этом следует доходчиво объяснить, за что назначено наказание, и, разумеется, оно ни в коем случае не должно быть унизительным. Еще раз повторю, если подчиненный не справляется со своей работой, виноват в этом начальник. У меня в Фонтанном 42 человека, в Царском 14 и еще в Крыму 23. И все на своем месте, уж можете мне поверить. Сам Пантелеймон Кузьмич, дворецкий его высочества, великого князя Михаила Михайловича Старшего, не раз говорил мне: «Вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог». И не гнушался у меня совета спросить в особенно трудных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском дворце попал к нему в штат один младший лакей. Слов нет, до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон Кузьмич, побился и попросил меня присмотреться. «Дубина из дубин», — говорит. А прогнать жалко. Я взял парня, захотелось блеснуть. В столовой оказался негоден, в гардеробной тоже, в кухне тем более, одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, наблюдаю, и так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой бриллиант бесценный. То подышит на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Поручил ему в доме стекла протирать. И что вы думаете? Засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять парня не нужно было. Так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик окон во всем Петербурге. У Пантелеймона Кузьмича дворецкие на него в очередь записываются. Вот что значит «нашел человек свое призвание». Только я завел в доме часы, только слуги вынесли из последней коляски последнюю шляпную коробку, как пожаловали английские гости, и тут меня ожидал пренеприятный сюрприз. Оказывается, лорд Бенвилл привез с собой друга, некоего мистера Кара. Самого лорда я отлично запомнил по Ницце, он нисколько не переменился, с гладким пробором, посереть темени, при монокле, тросточки и с сигарой в зубах. На указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет, как всегда, безукоризненно. Истинный образчик британского джентльменства. В черном, идеально отутюженном смокинге, это с поезда-то. В черном атласном жилете и белейшем, туго накрахмаленном воротничке. Едва спрыгнув с подножки, откинул голову назад и громко заржал по-лошадиному, чем очень напугал вертевшуюся неподалеку горничную Лизу. А меня ничуть не удивил. Мне было известно, что его светлость — заядлый лошадник. Полжизни проводит в стойле, понимает конский язык и чуть ли даже не может на нем объясняться. Во всяком случае, так рассказывал Георгий Александрович, познакомившийся с лордом Бенвиллом в Ницце на бегах. Оторжавшись, его светлость протянул руку и помог выйти из кареты еще одному джентльмену, которого представил как своего дорогого друга мистера Карра. Это был субъект в совершенно ином роде, каких в наших краях, пожалуй, и не встретишь. Волосы удивительного соломенно-желтого цвета, сверху прямые, а на краях загнутые, чего, казалось бы, и в природе не бывает. Лицом бел и гладок, на щеке круглая ровная родинка, похожая на бархатную мушку. Сорочка у друга его светлости была не белая, а голубая. Такой я еще не видывал. Сюртук пепельно-голубой, жилет лазурный в золотую крапинку, в петлице гвоздика совершенно синего цвета. Особенно же мне бросились в глаза необычайно узкие штиблеты с перламутровыми пуговками и лимонно-желтыми гамашами. Странный человек осторожно ступил на брусчатку, грациозно потянулся, и на его тонком кукольном личике появилось капризно-жеманное выражение. Внезапно взгляд мистера Карра упал на швейцара Трофимова, дежурившего на крыльце. Трофимов, как я уже имел возможность удостовериться, был непроходимо глуп и ни на какую иную должность, кроме привратницкой, не годен. Но смотрелся представительно, ростом в сажень, плечист, кругоглаз и с густой черной бородой. Английский гость приблизился к Трофимову, который, как и положено, стоял истукан истуканом, посмотрел на него снизу вверх, зачем-то подергал за бороду и сказал что-то по-английски высоким, мелодичным голосом. Пристрастия лорда Бенвилла прояснились еще в Ницце, так что Екатерина Иоанновна особо строгих правил не пожелала с ним изнаться, но Георгий Александрович, будучи человеком широких взглядов, к тому же, заметим мимоходом, слишком хорошо знакомым с подобными господами по светскому кругу общения, находил пристрастие лорда к женоподобным грумам и румяным лакеям забавным. «Прекрасный собеседник, отличный спортсмен и истинный джентльмен», — так сказал он мне, поясняя, почему счел возможным пригласить Бенвилла в Москву. Тогда уже стало ясно, что Екатерина Иоанновна на коронацию не едет. Неприятным сюрпризом стало для меня не то, что его светлость привез с собой свою очередную пассию. В конце концов, мистер Карр выглядел как человек из общества. Причина моего расстройства объяснялась проще. Куда поместить еще одного гостя? Даже если они будут ночевать в одной комнате, все равно из соблюдения приличий придется выделить второму англичанину отдельную спальню. Я немного подумал, и сразу нашлось решение. Московских слуг, за исключением Сомова, переселить на чердак, что над конюшней. За счет этого освободятся две комнаты. Одну отдам англичанину, а другую великокняжескому повару мэтру Дювалю. А то он разобижен. «Где господин Смайли?» — спросил я лорда Бенвилла по-французски, про его дворецкого, поскольку нужно было дать ему необходимые пояснения. Как и большинство воспитанников дворцового ведомства, я с детства обучен французскому и немецкому, но не английскому. Это в последние годы двор заметно англизировался, и мне все чаще приходится жалеть о недостатке своего образования. А в прежние времена английский считался языком неизысканным и для нашей службы необязательным. «Он уволился», — ответил милорд по-французски же и неопределенно махнул рукой. «А мой новый дворецкий Фрейби там, в карете, читает книгу». Я подошел к экипажу. Слуги споро разгружали багаж, и на бархатном сиденье, закинув ногу на ногу, сидел полнолицый господин очень важного вида. Он был лыс, густобров, с аккуратно подстриженной бородкой, одним словом, никак не напоминал английского дворецкого, да и вообще дворецкого. Через открытую дверь я разглядел, что мистер Фрейби держит в руках пухлый том с золотыми буквами на обложке «Троллоп». Что означает это английское слово, мне было неизвестно. «Суеле бенвеню!» «Добро пожаловать!» — приветствовал я его с учтивым поклоном. Он молча посмотрел на меня сквозь золотые очки спокойными голубыми глазами и ничего не ответил. Стало ясно, что французского мистер Фрейби не знает. «Херлих вилькамен! Добро пожаловать!» — перешел я на немецкий. Но взгляд англичанина остался таким же вежливо безучастным. «You must be the butler, Zukin», — проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу.